Американские социопсихологи нашли, что современный тип лидера – это человек, ориентированный на других. Ситуационный флюгер, детектор ожиданий. Конечно, больше шансов на лидерство имеет тот, кто способен полнее и всестороннее учесть разнообразные интересы, кто лучше умеет предвидеть поведение других, умеет ладить с людьми. Но этого мало. Человеческие ситуации – столь многообразны, что говорить о лидерах вообще и ведомых вообще бессмысленно. Авторитетнейший босс становится послушным ведомым, общаясь с женою или портным. Однако, в конце концов, была создана некая шкала лидерства, целый комплекс относительных переменных. На одном полюсе оказался абстрактный человек, который ни при каких условиях не может не быть лидером, некий Наполеон. На другом — абсолютный ведомый Обломов. Основное различие между ними, конечно, не в интеллекте, а в избираемых стратегиях общения. Само лидерство может иметь разные физиономии. Можно быть лидером за счет энергии и инициативы, непреклонного напора. А можно и за счет своевременных точных реакций, тонких поправок, умелого предвидения желаний и побуждений. Словом, руководить так, что ведомому кажется, будто руководит он. Первый тип руководства — мужской, второй — женский и, наверное, более эффективный. Присуща ли человеку инстинктивная воля к власти? Наши психологи исследовали первоклассников октябрят. Подавляющее большинство из них желало быть командиром звездочки. Почему? Обычный ответ — потому что его все слушаются, и он делает, что хочет. Уровень социального осмысления, как видим, мы еще не высок. Вот как будто бы инстинкт. Иметь, так сказать, больше свободы. Но это так просто только на первый взгляд. Есть воля к власти, но есть воля к подчинению. Особенно сильна она как раз у детей, а с возрастом уменьшается. Детская интуиция очень тонко и точно ухватывает социальные предпочтения, хотя ребенок и не в состоянии этого выразить. Детская психология, как стеклышко, отражает принятое обществом соотношение ценностей. Отношение к лидеру всегда обоюдоостро, между любовью и ненавистью, надеждой и страхом. А то, что человеку самому хочется быть лидером, еще не означает, что он посмеет и сумеет им быть. Во многих случаях дело ограничивается только слепой борьбой против всякой власти, и даже не борьбой, а брюзжанием и кукишем в кармане. Положение лидера имеет и преимущества, и недостатки, смотря по тому, что принимается за ценность. В чем-то лидерство увеличивает число степеней свободы, а в чем-то уменьшает. То, в какой мере лидерство привлекательно для данной личности, в какой мере эта стратегия ей присуща, зависит от множества переменных. Глубинное самоощущение, общий тонус уверенности, неуверенности — это определяется гормональным статусом и особенностями мозговой химии. Самые отчаянные, несносные лидеры — маньяки и гипоманьяки. Но огромное значение имеет и выработанный стереотип поведения. То, как складывались на протяжении жизни взаимоотношения в семье, с товарищами на работе. По статистическим данным западных социологов, удачливыми руководителями чаще становятся старшие дети больших семей. А протест и бунтарство — удел младших. Любопытно еще вот что. При властном отце и мягкой матери растут активные, агрессивные сыновья, а дочери пассивны, конечно, тоже лишь в статистическом преобладании. Когда сверхактивна мать, сыновья малоинициативны, слабовольны, прослеживается даже склонность к шизофрении и алкоголизму, а дочери активны. Уже в сообществах некоторых высших обезьян мы видим, как стихийный принцип иерархии сменяется зачатком социальной преемственности, лидерством сверху. Приближенные вожаков, их самки и детеныши получают преимущества, не соответствующие их истинному психофизическому статусу, и образуют подобие государственной элиты.